На этом дело и кончилось. Но Пьеру Кануа с тех пор снились кошмары. Итак, в среду, 17 декабря, Кануа, проснувшись в 6 часов, не смог больше заснуть. Он натянул джинсы, свитер и отправился на кухню, переоборудованную под фотолабораторию. Ему надо было проявить вчерашние снимки. Он сделал их скрытой камерой в холле роскошного парижского отеля в районе Альма. Они в Аксьон напали на след тайной торговли оружием для Ирана. Она как бы входила в общий план большого дипломатического шахермахера, чтобы наладить отношения Франции с Хомейни. Серге бросил на это дело Кануа, зная наверняка, что через него никакой утечки не будет. Пьеру уже удалось засечь одного из главных посредников, некоего ливанского бизнесмена с паспортом, подданного Саудовской Аравии. Без конца меняя одежду и, насколько возможно, внешность, Пьер целыми днями околачивался в барах, гостиничных холлах, дорогих ресторанах и домах свиданий, чтобы сфотографировать тех, с кем встречается ливанец. Материалы, которые он собрал, были взрывоопасны. Настоящая бомба! Хорошо еще, если она не взорвется у них в руках. Серге, разумеется, не сам вышел на торговцев оружием. Его навел дивизионный комиссар из отдела по борьбе с терроризмом. Не выдержав трусливого лавирования начальства и иезуитских препон, которые чинили следствию кое-какие официальные инстанции, полагая, будто они ведут с Ираном тонкую игру, в то время как их обманывали, словно малых детей. И вдруг Кануа подскочил на месте. Это не фигура речи. Он подскочил на месте буквально. Так что даже выронил склянку с каким-то химическим составом, который упал и разбилась. Он вытер на полу лужу, чудовищно ругаясь. Потом он вернулся к поразившему его негативу. Он только что увеличил один из вчерашних снимков. Ливанец, которого он выслеживал, прощался с группой каких-то людей в холле гостиницы. Увеличивая отдельные части снимка, Кануа пытался получить более или менее четкие портреты этих людей. И вдруг он узнал мужчину на заднем плане. Чуть боком к объективу, облокотясь на стойку администратора, стоял Даниэль Лорансон. Было отчего подскочить, отчего уронить склянку. Пьер Кануа занялся этой частью снимка. Он сделал несколько увеличений. Сначала для скорости черно-белых. Потом напечатал полученное изображение в цвете. На него смотрел усатый, слегка отяжелевший, все-таки прошло 12 лет, Даниэль Лорансон, собственной персоной. Или его двойник. Это были его квадратные плечи, его льняные волосы, его элегантность, его плотоядная улыбка, не спутаешь? Кануа развесил фотографии для просушки. Потом вернулся в комнату, приготовил на плитке кофе, выпил его вместе со стаканом кальвадоса. У него дрожали руки. Вспомнился ночной кошмар. А за ним все кошмары последних ночей. Это он, Пьер Кануа, разыскал Нечаева в 74-м, когда тот порвал с организацией, чтобы привести в исполнение свой террористический план. Это он, Пьер, добыл тогда адрес некой Кристин, подружки Даниэля. Они начали за ней следить и вышли на него. Остальное Похитить его и засадить в надежное место, заранее оборудованное ими для важных заложников. Они тогда называли это народной тюрьмой. Тошно вспомнить, было уже проще пареной репы. В развязке этой истории Пьер участия не принимал. Ему все рассказал потом Серге. Организация приговорила Нечаева к смерти, если он останется во Франции. И Даниэль предпочел отправиться в Центральную Америку, где примкнул к партизанам, а через несколько месяцев покончил с собой. Кенуа никогда не верил до конца в эту версию, во всяком случае в ее финал. Он считал, что отъезд в Америку и самоубийство в Гватемале были хорошо разыгранным спектаклем, чтобы скрыть правду. Но так или иначе, а Даниэль Лорансон тогда погиб и никак не мог оказаться через 12 лет после смерти в холле парижского отеля. Пьер положил снимки в конверт. Было 7:30. Он позвонил Жульену. Трубку сняла сонная Сюзанна. Оставался только один способ связаться с Жульеном — обратиться к Фабьене. «Дайте прослушать запись старшему комиссару Роже Мару. Дело очень срочное. Пусть свяжется со мной сегодня утром, как можно скорее. От этого зависит жизнь людей. Это касается Нечаева. Сделайте это в память о нашем путешествии в Мадрид, комиссар». Мару нажал кнопку и остановил кассету. Начальник отдела вызвал их к себе всех троих, Мару и обоих инспекторов, Дюпре и Лакура, чтобы узнать, как идет расследование. Вид у него был удивленный и даже слегка негодующий. «Вы путешествовали с Сапатой!» — воскликнул он. Инспекторы уставились на Мару. Он знал, что им самим до смерти хотелось задать ему этот вопрос, но они не посмели. «Да, мсье», — сказал он. «Когда? И чего ради?» Мару едва удержался от искушения закурить. Он не курил по утрам. Сегодня это было особенно трудно. Зато он не удержался от красивого словца. «Ради безопасности Франции», — ответил он. «Как минимум, ради ее свободы». Мару произнес это спокойно, без пафоса, и, не желая раздражать патрона без нужды, добавил: «Это военная тайна». Он подмигнул Дюпре. «Но с тех пор прошло около 1/4 века, и все участники, кроме меня, уже на том свете, или вроде того, на пенсии, в маразме». Дюпре давился от смеха, но сдерживался. Лакур был в ауте. «Расскажите, комиссар», — попросил патрон. «Нас послали в Испанию. Это было во времена ОАС. Я должен был убрать некоего подполковника, одного из главарей отрядов «Дельта». Он готовил энный по счету план покушения на Деголя. Но главное, у него явно был в окружении генерала свой информатор, которого спецслужбы никак не могли отловить. Ситуация становилась опасной. В общем, решено было обрубить корни, то бишь ликвидировать самого подполковника. И поручили это мне». Слушатели смотрели на него во все глаза. Мару запустил руку в седую шевелюру. Он никогда не принадлежал галлистам. Ему отвратительно было то, как Деголь навязал себя Франции в 1958 году. А может быть, то, как Франция позволила ему это. Презирал он и патриотическую риторику. Но в тех конкретных обстоятельствах Мару готов был спасать генерала от покушения. Как бы сдержанно не относился он к нему самому и его политике, Он прекрасно знал, что в тот момент, как это ни парадоксально, де Голль был гарантом демократии, по крайней мере, одним из гарантов, возможно, самым главным. Только это и оправдывало в его глазах формально противозаконную и к тому же противоречащую морали мирного времени акцию. Критерием в таких случаях для него было следующее. Служит или не служит данное действие спасению или восстановлению демократии, правового государства, ни больше, ни меньше. Он счел тогда, что служит, и согласился. «А Сапата?» — спросил патрон. «При чем тут Сапата?» «Кто-то, не знаю, кто и не знаю, в какой спецслужб, решил дать мне его в провожатые. Отличная была мысль. Сапата был человек храбрый, предприимчивый и обладал звериным чутьем. К тому же испанец. Он прекрасно знал те края, где скрывался наш уасовец, и мог рассчитывать на поддержку целого семейного клана». Мару улыбнулся, вспомнив что-то из этой давней поездки. «Мы даже совершили с ним налет на банк, когда наша экспедиция осталась без средств. Надо сказать, что в Париже про нас забыли. Гораздо хуже, чем просто забыли, если говорить честно. Но Мару не хотелось вдаваться в подробности. Начальник и оба инспектора покатывались со смеху. Наконец, они успокоились. «Без Сапаты я бы не выбрался живым из этой чертовой Испании с ее франкистскими порядками», — закончил Мару. Патрон нажал кнопку магнитофона. Оттуда снова послышался хриплый, встревоженный голос Сапаты. «Его нелегко было напугать, этого великого Зорро!» — воскликнул патрон. «Но тут, кажется, он запаниковал!» Мару кивнул. «И не без основания!» — пробормотал он. Минуту все молчали. О чем думали другие, Мару не волновало. А сам он вдруг с каким-то внезапным ликованием, от которого давно отвык, вспомнил тело Вероники. «А в чем дело? Как вы думаете, Мару?» — спросил патрон. «Ведь Луис вышел из игры лет 10 назад. Нам это известно совершенно точно. Почему могли вдруг всплыть старые разборки?» «Может быть, это новая разборка?» Шеф насторожился. «У вас есть предположение?» «Ну, вроде того». «И даже некоторые ниточки». Мару боролся с желанием курить. Еще только 10 часов, рано. «Первая ниточка, пожалуй, это даже не ниточка, а целая нить. Мне дал ее сам Сапата». Мару включил перемотку, нашел то место, которое искал. В магнитофоне что-то зашуршало, и опять раздался голос бывшего гангстера. «От этого зависит жизнь людей. Это касается Нечаева». «Да, кстати!» — воскликнул патрон. «Я как раз хотел вас спросить. Нечаев — это кто?» Мару не собирался рассказывать ему про Даниэля. Во всяком случае, не теперь. Он не хотел, чтобы его личные отношения с Нечаевым стали всем известны с самого начала. Сегодня утром, перед тем, как выйти из дома, он бросился искать красный блокнот, который Даниэль забыл когда-то в Сан-Франсиско-эль-Альто. «Забыл?» У него вдруг ёкнуло сердце. А что, если Даниэль его не забыл? Что, если он оставил его нарочно, чтобы таким образом сообщить ему нечто? Он же знал, что Моро отправится на поиски, иначе и быть не могло, хотя бы на поиски его тела. Может быть, он рассчитывал, что Мару, найдя его записи, поймет, что к чему. А он не понял. Надо срочно перечитать внимательно весь блокнот. Он тронул внутренний карман твидового пиджака. Дневник Даниэля был на месте. Он захватил его утром с собой, но сейчас не время было в него заглядывать. «Сергей Геннадьевич Нечаев», — начал он равнодушным тоном, — «это русский революционер прошлого века, молодой нигилист, соратник Бакунина». «Прошлого века, Мару?» — перебил его сбитый с толку патрон. «Какое это имеет к нам отношение?» «Самое прямое», — чуть было не ответил Мару, но вовремя удержался. «Не у всех ведь жизнь складывается так, что приходится интересоваться Нечаевым». В его жизнь Нечаев вошел благодаря Даниэлю, вошел буквально, как современник, как живой человек, от которого нет покоя, и который постепенно начинает вас притягивать, как притягивает порой идея зла. Разумеется, Мару и до Даниэля знал, кто такой Нечаев. Он упоминается в любом серьезном курсе истории XIX века. Маркс подробно пишет о нем в одной из своих работ 1873 года, критикуя деятельность Бакунина в Первом интернационале. Кстати, эта работа написана по-французски и называется «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих». В переводе на немецкий заглавие звучит куда более резко: «Заговор против Международного товарищества рабочих». Но суть не в этом. Главное, что Маркс посвятил часть упомянутой брошюры критике Нечаева, которого считал типичным псевдореволюционером, олицетворением разрушительного безумия, терроризма и путчизма. Спустя много лет о нем написал Альбер Камю в «Бунтующем человеке». А потом были еще книга Вентури, письма и заметки Бакунина о молодом нигилисте, в которого Бакунин был на протяжении нескольких лет почти влюблен. Через 4 года после исчезновения Даниэля в 1978 году комиссар Мару вновь вынужден был заняться Нечаевым в связи с делом Альдо Моро. По поручению следственных органов Италии Мару разыскивал укрывшихся во Франции итальянцев, подозреваемых в причастности к похищению лидера христианских демократов. Роясь в материалах дела, Мару узнал, что незадолго до похищения Моро решил основательно изучить проблему политического терроризма. Для этого он составил список книг и поручил одному из своих секретарей заказать их. Во главе списка значились «Бесы» Достоевского. Роже Мару снял с полки роман. Хорошее издание с приложениями, где были напечатаны дневники Достоевского периода работы над романом. Впервые Мару прочел «Бесов», когда ему было 16 лет, самый подходящий для этого возраст. Как открытие любви или моря, открытие Достоевского становится памятной вехой нашей жизни. Обычно это происходит в отрочестве. Зрелость ищет и находит писателей более спокойных. Мару знал это высказывание Борхеса и готов был сам подписаться под каждым словом. Тогда, в 1939 году, во время летних каникул, как раз перед началом войны, «Прощай, горячий свет, коротких наших весен, когда он взахлеб читал бесов, его не интересовала личность Нечаева. Подлинный факт убийства студента Иванова и последовавший за этим судебный процесс, вдохновивший Достоевского на написание «Бесов». «Прощай, горячий свет коротких наших весен» — строка из стихотворения Бодлера «Осенняя песня». Ему было вполне достаточно мрачной и засасывающей реальности романа. Интерес к истокам замысла, к тому, что в романе подлинно, а что вымышленно, не свойствен ранней юности. Но с тех пор, как стараниями Даниэля Нечаев вошел в его жизнь, Мару постоянно о нем думал. «Какое это имеет к нам отношение?» — отвечал он. «Ну, в некотором смысле Нечаев — прообраз современных террористов. Даром, что он жил 100 лет назад. Он как бы предтеча нынешних молодых людей из красных бригад и прямого действия. Ему приписывают авторство катехизиса революционера, который вполне мог бы написать кто-нибудь из наших сегодняшних марксистов-ленинистов». Мару махнул рукой, словно отметая все свои рассуждения. «Но это не главное», — сказал он, — «по крайней мере, в нашем конкретном случае. Нечаев — прозвище одного из гашистов начала 60-х. Он входил в группу «Пролетарский авангард», распущенную приказом министра внутренних дел, но продолжавшую свою деятельность нелегально. Они проповедовали вооруженную борьбу против империалистической буржуазии. В общем, всю эту кровавую дребедень. А Луис Сапата был связан с ними. Все трое вытаращили глаза. «Сапата? Был связан с гашистами?» — воскликнул патрон. В ответ Мару пересказал в нескольких словах историю авангарда. Самую суть, не вдаваясь в детали. Зато не приминул подчеркнуть дружбу между Сапатой и Марком Лалуа, завязавшуюся в тюремной камере. «Лалуа?» — изумился патрон. «Тот, что из Медиамонт? Он сидел?» Бедняга не мог опомниться. Хотя, конечно, он был слишком молод в те времена и не занимал достаточно высокого поста, чтобы знать все эти вещи так подробно. Мару снова начал рассказывать. Году в 70-м или 71-м, это можно уточнить, Луис оказался в тюрьме Санте. Его взяли за сенсационное ограбление банка, к которому он на самом деле был непричастен. Но такая уж у него была репутация. Он сумел передать Мару записку. «Комиссар, я действительно тут ни при чем, увы, но ваши коллеги из уголовного отдела как с цепи сорвались. Поговорите с ними в память о нашей поездке в Мадрид». «Как я погляжу», — вставил патрон, — «он раньше был не прочь постричь купоны с этого вашего путешествия». Мару попробовал тогда вмешаться, но его отшили довольно круто. Тем более, что Мару не мог открыто ссылаться на мадридские подвиги Сапаты. Прошло слишком мало времени, секретность этих дел еще не была снята. Там, в Санте, Марк Лилиенталь и познакомился с Сапатой. Как один из руководителей пролетарского авангарда, он провел несколько месяцев в камере предварительного заключения в ожидании суда, который так и не состоялся. Дело, в конце концов, закрыли. А Луис, известно, кем тогда был, великим Зорро, тузом уголовного мира. Они сразу понравились друг другу. Непререкаемый авторитет Сапаты, его врожденная способность влиять на события, подчинять себе и тюремщиков, и арестантов, его шелковые пижамы, одеколоны от Герлена, щедрые причуды, бесчисленные женщины, страдающие и безутешные. Вся его яркая жизнь восхищала Марка. Сын мелких торговцев с улицы Руаде-Сесиль, отвергая и почти ненавидя свои единственные возможные корни, Марк жаждал с помощью планетарной революционной идеи освободиться от еврейского сознания, слишком узкого, слишком ограниченного, как считал он, ибо оно распыляло в мелких семейных несчастьях, в надоедливых причитаниях память великого народного бедствия. Со временем он отторг его окончательно, чтобы не пришлось разбираться во всем этом в поисках смысла и личной морали. Сапата же был выше утомительного ежеминутного беспокойства. Он пребывал в какой-то другой жизни, на удивление безмятежной, несмотря на все ее превратности, ибо в ней не дули ветры истории. В свою очередь Сапата с изумлением узнал от Марка, что его флебустьерская жизнь есть закономерный бунт против несправедливого общества, которое все равно необходимо уничтожить. Его презрение к закону, тяга к риску и разбою превращалось у Марка в неосознанное стремление к разрушению, что сильно облагораживало в глазах Сапаты даже самые низменные побуждения. Луис восхищался тем, как свободно ориентируется его новый друг в туманном мире идей. Он часами мог с упоением слушать, как Марк переделывает мир. Потом, когда оба оказались на свободе, в конце концов выяснилось, что Сапата был-таки не причастен к этому ограблению, они сохранили свою дружбу. Роже Мару был убежден, что именно благодаря Марку Сапата порвал с бандитским миром и перешел в мир бизнеса, где за ним гонялись уже не вооруженные полицейские, а всего лишь работники налоговых ведомств. «Полагаю, вы допросите в ближайшее время этого Нечаева?» — спросил патрон. «Нечаева нет в живых, мсье. Он умер 12 лет назад. Покончил с собой». «Как? Почему же тогда Сапата ссылается на него?» «Мне кажется, Сапата хотел дать мне понять, что это связано с пролетарским авангардом, с его бывшей верхушкой». Он секунду поколебался. «Настоящая фамилия Нечаева была Лорансон. Даниэль Лорансон. Что касается остальных четверых, Марк Лалуа уже неделю находится в Штатах, он должен вернуться завтра. Жульен Серге сегодня утром улетел в Женеву. В момент убийства он как раз был в аэропорту Руасси. Остается выяснить алиби Эли Зильбельберга и Адрианы Спонти». Патрон присвистнул. «Алиби? Осторожней, Мару! Не наломайте дров!»